«Если ты этого хочешь, я не вправе стоять у тебя на пути», — ответил ей вслух Ксавье. «Хотя такие случаи редки, да дожди». Лекс задумался, обводя лицо Шторм взглядом. Он не был бы против с ней позаигрывать, но с маской на лице большая часть мимики теряется и эффект может даже выйти отрицательным, но да, анонимность превыше всего. Арара начала чуточку краснеть от проникновенного взгляда Лекса, но на ее лице это не особо было заметно, шоколадный цвет неплохо скрывает такое. Все ждали, что же еще предложит новоявленный гость особняка. В школе мало развлечений, а все, что они могли обсудить меж собой, они могут обсудить и потом. Вообще, если ты можешь вызывать дожди на большой площади, то ты могла бы еще поспособствовать фермерам. Засуха – это тоже значимая проблема. Ну и возможно помогать судам, попавшим в шторм на воде. Больше нечего предложить. Кто что еще умеет? Спросил Лекс, снова обведя всех взглядом. Руку подняла будущая Псейлок. Да, Элизабет, я телепат. Чтение мыслей, никакие секреты для меня не тайна. Похвасталась Бриддок. Даже мои, улыбнувшись глазами, спросил Лекс. Твои у тебя в голове радио? Почему-то от тебя улавливаю я только шум, как от радио. С недоуменным лицом проговорила Псейлок. Не стоит удивляться, Элизабет, я тоже не могу прочесть мысли нашего гостя. Сказал Ксавье и посмотрел на Лекса. Это удивительная защита. Я еще не встречал мутанта с таким разнообразием способностей. Я рад, что оценили. Ладно, не будем обо мне. Кто что еще умеет? Вот ты, Джин, что умеешь? Пока что только телекинез. Ответила с улыбкой рыжая. Телекинез — это круто. И что значит пока что? Спросил Лекс, но за него ответил Ксавье. Телепатия мисс Грей крайне мощная, определенно сильнее моей, но она несет вред самой Джин. Из-за этого мне пришлось блокировать ее телепатию, оставив лишь телекинез. Но думаю, что в скором времени можно будет разблокировать этот аспект ее силы. Правда? Обрадовалась Джин. Да, правда, но обсудим это позже. Позже так позже. Согласилась Грей. Рад за тебя, Джин. Но вернемся к телепатии. Какой вес ты можешь поднимать? Ну, человека поднять смогу с легкостью. С этими словами в воздух поднялась Китти. Эй, почему снова на мне показываешь свою телепатию? Возмутилась Китти, размахивая руками и вися в воздухе. А кто тырит мои печеньки все время? Терпи теперь, не пойман, не вор. Хех, хорошие вы подруги. Подметил Лекс. Только одного человека можешь поднять, если что можешь меня использовать для демонстрации. Джин пожала плечами и Лекс тоже чуть приподнялся в воздух. Также некоторые стулья, столы и Элизабет. О, снова невесомость. Подметила будущая Псейлок. Рыжик, запусти меня в Китти. Не надо. Воспротивилась упомянутая, но было поздно, в нее летел фиолетовый снаряд. Но столкновения не случилось. Элизабет пролетела через Китти и чуть не врезалась в полку. Китти просто включила свое фазирование и показала язык, пролетевший через нее. «Это тебя не напрягает?» – уточнил Лекс, проследив взглядом за красивым снарядом. «Нет, я вполне смогу еще несколько людей поднять, а это неплохо. Задерживать преступников, просто вытягивая из их рук оружие, вполне сильно. Хотя не обязательно против преступности выступать, те же стихийные бедствия нужно устранять, спасать из-под завалов людей. Но такие проблемы – редкость». Да, но если случится какое землетрясение, то думаю, твои силы очень помогут решить последствия и сохранить жизни. Чуть поникше сказал Лекс, но быстро взял себя в руки. Так что как закончишь учиться и возьмешь под контроль свои силы, добро пожаловать в герои. Твои способности позволяют. Точно, воскликнула Китти. А какие у тебя способности? Мы видели эти черные кляксы по телевизору. Но это ведь не единственное, что у тебя есть. Я видела, как ты спрятал куда-то свой мотоцикл. Это что-то вроде карманного измерения, куда я могу перемещать по желанию вещи. Что? Вскочил на ноги Хэнк. Это возможно. Сразу скажу, я не знаю, на каких принципах это работает. Но да, карманное измерение я имею. Лекс взял со стола книгу и испарил ее в одной руке и материализовал в другой. Хлысты вы видели? Лекс выпустил жгутик и поставил книгу на полку, не вставая с места. «Есть ведь еще какая-то форма телепатии?» — уточнил Ксавье. «Не уверен. Может, это производное от моего ощущения окружения? Я могу чувствовать вещи вокруг себя. Нету смысла раскрывать все тайны, но малую часть инфы о себе он может выдать. И Хэнк, все возможно в этом мире. У вас девчонка бегает сквозь стены фазированием, другая читает мысли, а сам ты вообще синий. И тебя удивляет карманное измерение? Эх-хе-хе». Смущенно почесал синий свою голову. Действительно, что это я? Просто я человек науки, и все эти способности, они вводят меня в диссонанс. Хотя изучая способности мутантов можно много новое привнести в науку. Сумеешь скопировать ее фазирование в какое-то устройство, я первый на очереди за ним. Если сумею, то сообщу. Дал слово Хэнк. Расскажи подробнее про свой карман. Да что тут рассказывать? Я могу перемещать туда не сильно большие объекты. Также не могу перемещать живое. Других ограничений нет. Лекс материализовал в руке газировку и хотел было открутить крышку, но вспомнил, что сидит в маске. Конфузы случаются, да. Может, все же снимите маску? Попросила Китти. Мы никому не скажем о вашей личности. Эх, вы, может, не скажете, но ваши мысли скажут. Вдруг кроме вас есть еще телепаты в мире? Вдруг они злые? Анонимность личности? Я не хочу с ней расставаться, это несет угрозу не только мне. Хотя кто знает, узнав вас всех получше, я все же раскроюсь. Пожимает плечами Лекс. Хэнк, ты, случаем, не изобрел защиту для мыслей? Если честно, не сумел. Можно защититься, сидя в каком-нибудь бункере, под толщами земли и бетонных стен. Но твоя защита наталкивает меня на некоторые идеи. Не уверен, что сработает, но я хочу попытаться создать устройство, что будет экранировать мысли человека шумом из мозговых волн. Благо, есть профессор под рукой, на котором можно проводить опыты. Ха-ха-ха-ха, разразился смехом Синешерстый. Удачи в этом. Ладно, думаю, мне пора обратно. Встал со стола Лекс. С профессором познакомился, школу увидел, хоть и не всю, но думаю, остальная часть не отличается. Увидел легенду. Кинул парень взгляд на Логана. У профессора мой номер есть, если что, пишите. Лекс пошел на выход из библиотеки. Всем пока, я провожу, вызвался Логан. Китти хотела еще что-то сказать, но была одернута рядом сидящая Элизабет. Все сидящие в комнате попрощались с гостем. На улице Лекс материализовал байк и сел на него. Логан, я привезу тебе потом фото, на котором я тебя видел. Я буду благодарен. Если что надо, ты обращайся. Я не подчиняюсь к Ксавьеру и могу, если что, помочь с бандитами и же с ними. Я запомню. Удачи. С этими словами Лекс выехал с территории особняка и взял курс домой. День субботы. Один девчачий чат. МДЖ. Девочки, у меня новый адрес. Пенни, ты переехала, когда успела? Ао. МДЖ. Пенни, ты дома? Пенни, да. МДЖ. Выгляни в окно. Пенни выглянула в окно и начала шарить по улице глазами, пока не увидела свою подругу, которая махала ей в этот момент в соседнем от комнаты Лекса окне. Глаза Пенни расширились от шока и рот невольно разинулся в букве О. Пенни, что ты забыла у Лекса дома? МДЖ, это теперь также и мой дом. МДЖ, вчера Лекс после нашего свидания проникся ко мне чувствами и предложил встречаться. МДЖ, ну и жить у него. МДЖ, я согласилась. Пенни, свидание, твой дом. Пенни, неужели мой отказ учить Лекса вчера привел к таким последствиям? Пенни, Гвен, Пенни, Гвен, Пенни, Гвен, Пенни, Гвен, Гвен, я тут, Гвен, что случилось, Пенни, Гвини, рыжая бесстыжая обошла тебя, она встречается с Лексом. В этот момент упомянутая рыжая, заливаясь смехом, упала на кровать, Гвен, и, я рада за нее, Пенни, но, Пенни, вы бы были отличной парой, т-т, Гвен, Пенни, ты опять, Пенни, нет, Пенни, но вы бы действительно были бы отличной парой, Синди. Мне кажется, что рыжая звездит. Может, она просто сейчас у него в гостях. МДЖ, XD, МДЖ, меня раскрыли. Мы не встречаемся, пока что. МДЖ, но я действительно живу у него со вчерашнего вечера. МДЖ, он взял меня домработницей. Пенни, ао, Пенни, Гвен, устройся тоже к нему. Гвен, Пенни, я сейчас приду и отшлепаю тебя. Пенни, Пенни, меня нет дома. Фелиция, и сколько он платит тебе? Или ты бесплатная домработница, Синди? Определенно бесплатная. МДЖ, 3000 плюс проживание с питанием. Синди, Гвен, Пенни, Фелиция, нехило. Моя мать платит примерно столько же нашим служанкам. Фелиция, хотя мама еще оплачивает им страховки и медицинские расходы. Фелиция, ну и учебу их детям. Синди, хочешь преданности людей? Заботься об их детях. Фелиция, об этом я не задумывалась. Синди, вообще грамотный подход у твоей матери, плюс уважение. Синди, рыжик, а с какой стати тебе такое счастье? МДЖ, а ведь это не все. Он мне утром уже выдал авансом всю сумму. Синди, охуеть. Гвен, Синди, не при детях же. Синди, извините. Синди, Но я чувствую, что не все так просто у Ликса с Рыжей, Синди. Он заставляет тебя одевать наряд горничной, Синди. Ну такие, которые максимально ничего не скрывают. Фелиция, тебе нужно меньше по сомнительным сайтам лазить. Гвен, плюс один, Синди. Не наговаривайте, Синди. Такие наряды и в кино тоже бывают. Фелиция, верим, Синди. Блин, хватит об этом, Синди. Рыжик, спроси у Ликса, ему еще служанка не нужна. Фелиция, о, сама захотела поносить такие наряды, да, МДЖ, хорошо, спрошу, Синди, не надо, я пошутила, Фелиция, XD, МДЖ, Р, Пенни, а его мать-то не против, МДЖ, вообще не была против, МДЖ, она меня очень тепло встретила, МДЖ, мы завтра с ней пойдем за покупками, Синди, а Лекс где, МДЖ, Лекс уехал по делам и неизвестно когда будет, МДЖ, сказал, что возможно прибудет только к понедельнику. Пенни, Рыжик, а ты знаешь, МДЖ, что знаю, Пенни, ну про Ликса, он тебе ничего не рассказывал такого, МДЖ, Пенни, точно не знаешь, МДЖ, что ты несешь, Пенни, не знаешь значит, Пенни, это хорошо, Синди, секретики, Пенни, они самые, Синди, а секретик Гвен ты знаешь, Пенни, Гвен, Синди, я думаю ты знаешь, Фелиция, вы че такие секретные, можно меня посвятить в них, глава 20, особняк Ксавье остался позади и я сейчас еду обратно в Нью-Йорк, встреча с Иксами прошла намного лучше, чем я ожидал, да и союзник в лице Росомахи это очень хорошо, можно будет пускать его в авангард при каком-нибудь жестком штурме, бессмертный регенератор с адамантом в костях это не шутки, сейчас только обеденное время и я не уверен надо ли мне ехать домой. Может следует выйти в патруль, ХММ день не самое удачное время для патруля, но лесной массив вокруг меня наталкивает на кое-какие мысли. Особняк Иксов. После ухода Ликса, Хэнк повел профессора из библиотеки обратно в кабинет, за ним подтянулся остальной учительский состав Иксов, а девочки пошли на задний двор, не только Шторм завелась на геройство после слов Ликса, девочки решили тоже быть готовыми к геройствам, зря ты меня остановила. Бец, я хотела попросить его показать больше своих трюков, рассказать о своих геройствах, сказала Китти, наблюдая за своими подругами, что в данный момент тренировали свои силы. Думаю, он еще зайдет к нам в гости. Не нужно надоедать зазря, Китти, ответила за Элизабет Джин. О, Джин, у тебя очень красиво выходит, воскликнула Китти, смотря на холст. Джин старалась развить мелкую моторику телекинеза, пытаясь аккуратно собирать карточный домик, управляя сразу десятком карт, попутно пытаясь нарисовать на холсте Джона Смита, тоже только телекинезом. И как заметила Китти, у нее отлично это получалось. Телекинезом она может рисовать с предельной точностью и картина гостя получалась очень точной. Это заметил Саммерс-младший, стоя возле окна своей комнаты на втором этаже. Благоразумие, возможно, впервые в жизни взяло вверх над злостью и он решил не закатывать очередную истерику, спустившись к своей девушке. Элизабет старалась повысить контроль над своей пси. Да, она умеет материализовывать свою силу мысли в особую пси-энергию фиолетового цвета, которой она может воздействовать на материальные объекты. Она пытается повторить хлысты неожиданного гостя школы и подтянуть ими к себе разные предметы, что получается с огромным трудом и требует от нее предельной концентрации. Она может им придать статичные формы в виде иглы и запустить в цель или придать вид треугольного клинка и порезать ими фрукты, это для нее легко, но вот управлять напрямую изменчивой формой ей сложнее. Но дорогу осилит идущий, вот и она осилит это тренировками. А вот Китти не знает, что ей делать, поэтому она хотела поговорить, возможно даже с глазу на глаз с гостем. Обед готов. Послышалось со входа в особняк, насытый желудок думается намного лучше, подумал Китти и побежала на кухню, пальцы гудят от напряжения и уже покрылись мозолями, я больше 2 часов отрабатываю техники метания ножа, заехал поглубже в лесочек севернее Салема и нашел тут толстое мертвое дерево, идеальная мишень для отработки стрельбы и метания ножа, вот с ножа и решил начать. Память прошлой жизни подсказала пару техник метания подручных предметов и я теперь тренируюсь по ним, пытаясь довести все до автоматизма. Последние полчаса я отрабатываю метание с ОСВ. Бросок с руки с 5% ОСВ вгоняет нож полностью, даже рукояти не видно. Но вот 10% это нечто, я сосредоточил 10% в кисти руки с пальцами и запустил нож. Он со свистом пробил сухое дерево и вонзился по рукоять в стоящее сзади. Свист очень интересный, Мне кажется, что нож царапал звуковой барьер. На свой страх и риск поднял ОЗВ до 13% и снова кинул нож. Хлопок получился серьезным, а нож пробил два дерева, улетел в камень и треснул. Пальцы сильно опухли и покраснели. Я еще не могу выдерживать такой процент, но и он не за горами. Думаю, за месяц я добью тренировками до 10% безопасного использования ОСВ. Хотя надо бы плотнее засесть за них и добиться этого результата быстрее. А сейчас дам отдохнуть пальцем и покушаю сники. Надо было сэндвичи тоже захватить. В инвентаре они не портятся и не теряют температуру. Так сказать, держаться в стазисе. И я бы не отказался сейчас от парочки горячих бутеров. Лес вполне умиротворяющий, гнуса нет. На краю сенсора вижу бегающих оленей и кроликов. Белки по деревьям скачут. Можно было бы поохотиться на живность. Крольчатина и оленина очень вкусная. Дедушка брал меня в детстве на охоту, и мы ели кролика, приготовленного на костре. А оленину дед отдавал в ближайший ресторан, где нам готовили столько оленины нашей, сколько мы могли съесть, а остальное забирал себе ресторан. Жаль, нету лицензии у меня, да и у мамы будут вопросы. Нужно будет на пикник выбраться с мамой, ну может еще девочек прихватить. Полчаса расстреливал каждое оружие и должен сказать, что я очень доволен. Вся моя стрельба разнесла ствол дерева и покосила его. Оставлять его так нельзя. Да в руках у меня материализуется одноразовый гранатомет М72 ЛАВ. Встаю примерно в 50 метрах от дерева, откидываю переднюю и заднюю крышку, вытаскиваю телескопическую трубку, ставлю на плечо, прицел, нажать на спуск. Тух, тыш, запишем на будущее. Стрелять по дереву на фаршированному пулями – максимально тупая идея. Фугасный заряд разнес дерево, а все пули в нем получили вторую жизнь и разлетелись по новой. Я остался на месте, так как моей жизни ничего не угрожало. Чуйка работает, да, пора валить отсюда, но прежде проверить на возгорание, не хочется стать причиной лесного пожара. Время близится к вечеру. Решил слетать к дому Бауина и оставить телефон. Знакомая улица, знакомая крыша, на которой я стоял в прошлый раз и разговаривал с офицерами. Сейчас я снова стою на этой крыше, но не один. Тут появились беседки, которых не было в прошлый раз, и сейчас тут была девочка, похожая на дочь шефа полиции, но помладше, лет 16 примерно, думаю, это младшая дочь Бауинов. Она рубилась в ПСП, сидя на крайней лавочке, что была близка к краю крыши и являлась единственной крытой лавочкой, которая выходила на основную улицу. Она не заметила, как на крыше стало на одного человека больше. Стою позади нее, смотрю на эту девочку и размышляю, а не передать ли мне через нее телефон. «Эй, ты кто такой?» Послышалось уже за моей спиной, от выхода на крышу. Это была старшая дочь Бауинов. Я обернулся и заметил, как на ее лице меняется злое выражение, сперва на недоумевающее, а потом на удивленное. Меня узнали. Младшая Бауин тоже обернулась. «Ты же тот, кто спас меня!» — воскликнула Лори. «Это был я, да. Я тут пришел передать твоему отцу телефон. Материализую один из телефонов, на котором уже записан мой номер, и, предугадывая следующий вопрос Лори, отвечаю. Думал, может через младшую дочь передать его, но раз ты тут, держи». Протягиваю телефон Лори. «А, хорошо, я передам». Взяла она у меня телефон. «Вы закончили?» — спросила младшая Бауэн. «Меня Мэг звать». Представилась она и протянула мне кулак. Я дал кулак в ответ. «Спасибо тебе за сестру и маму. А, блин, это, спасибо, что спас тогда», — проговорила, смущаясь, Лиза. «Сеструх ты только сейчас благодаришь?» — неверяще смотря на сестру, спросила Мэг. «Я забыла. Стресс», — начала было оправдываться старшая Бауэн, на что я лишь посмеялся. «Да забейте, я не ради спасибо же. Ладно, я полетел, удачи вам и передавайте привет отцу». Помахал я и, не задерживаясь, утянул себя оттуда хлыстом. «Лишь постой», — услышал я вслед, но не стал останавливаться. «Нужно что-то делать с волосами. По этой причине я прибыл в специализированный магазин для волос, он так и называется, если что. Я бы маркетологу поставил десятку. Так вот, в этом магазине я и думал, а не покрасить ли мне волосы в черный окончательно, но я увидел на спецполке особые средства для временного окрашивания волос, по типу мелков для волос, оттеночных бальзамов и спреев. Даже есть спреи с блестками, но не они привлекли мое внимание. Купил по десятку всех черных оттеночных средств, которые были на полках, ну и пару сильных шампуней для отмывки всего этого, чем вызвал огромное удивление у продавца, но мне все вытащили и посчитали. Я расплатился и ушел, закинув все сразу в инвентарь. Теперь я двинулся в край Квинса и нашел тут дешевый мотель, где снял номер и начал эксперименты с красками, сперва проверив каждый угол помещения на скрытые камеры. Отмыл свои волосы от гари, высушил и нанес сперва мелкий на одну часть волос. Должен сказать, что это не мелкий в обычном понимании, а спрессованная пудра. Потом использовал бальзам и спрей на другие участки волос и проверил результат через полчаса. И он мне понравился. Каждое средство покрасило мои волосы, кроме спрея, он покрасил лишь поверхностно с одной стороны, что логично, ведь я наносил спреем по волосам только сверху, заодно уложила мои волосы. Снова помыл голову, все хорошо отмылось и следов краски не осталось. Я могу теперь забыть о неприятной гаре. Одел на голову мотоциклетный шлем и вылетел из номера, в другую сторону Квинса. Номер сдавать я не стал, просто оставил дверь незапертой, а ключ на тумбочку положил. Затерялся среди переулков, сменил одежду на ту, в которой выходил утром и пошел пешком в сторону дома, но не дошел, в кармане завибрировал телефон, на него пришло сообщение с адресом одного бара близ дома Бауина и с просьбой дать ответ, смогу ли я прибыть в ближайшее время. Оно, конечно же, от самого шефа полиции. Послал положительный ответ. Пришлось снова облачиться в одежду Смита и двинуться в бар. У входа в бар стояли мужик в гражданке, но по выправке было видно, что это переодетый полицейский. Возле черного входа было так же, тут стоял мужик и делал вид, что курит. Опустился в переулке за баром, кивнув мужику зашел. Оказался в кухонной зоне, кивнул стоящему тут повару и пошел дальше. В баре царил приятный полумрак, почти все столики, кроме последней, были свободны. И там, конечно же, сидели знакомые мне два офицера, в лице Эдварда Бауина и Джона Стейси. Секретность вы, конечно же, развили, охрану выставили, бар зарезервировали, прям встреча мафиози. Съехидничал я, подходя к столику. О, ты вовремя, Дон Смит, у нас есть дело к тебе, садись. Ты просишь меня помочь, но просишь без уважения, сказал я ему, чем вызвал у него еще большую улыбку, что была у него до этого. А вот Стейси начал тереть свои виски с выражением лица, за что мне все это, Джон, только не говори, что и это ты не понял, недоумевал Эдвард. Я смотрел крестного отца, просто мы же ради серьезного дела пришли. Ладно, ладно, рассказывайте о своем деле, решил прекратить дальнейшие споры. Стейси лишь покачал головой и вытащил на стол папку, что лежала возле него на диване. Ты действительно вовремя дал свой телефон. Один из задержанных, взамен на защиту, рассказал о складе в доках, в которой сегодня пройдет обмен живого товара на наркотики и контрабанду. Девушки разных возрастов будут увезены через море в Южную Америку. Мы сами подготавливали операцию и думали брать штурмом склад, но с тобой все пройдет лучше, рассказал Бауэн. Стейси вытащил из папки несколько снимков. Вот этот склад, мы сделали фото издалека, чтобы не спалить всю операцию раньше времени. Наблюдение выявило человек 10 бандитского контингента в самом складе на постоянной основе, также бывают приезжают еще 10-20 человек в разное время. Если верить информатору, то в день продажи там будут все, плюс человек 20 с корабля спустится за товаром. Является ли экипаж корабля преступным, неизвестно, но нужно готовиться к худшему. Если буду убивать, надеюсь, вы не будете против. Убийство – крайняя мера, но если выхода не будет, мы все убийства запишем на счет полиции, сообщил шеф полиции. Когда начинаем и как будет проходить операция? Корабль прибывает в порт в 01:30 ночи. Как корабль заедет и пришвартуется, ты должен уже начать действовать. Наши коллеги из береговой охраны закроют выход для корабля из порта. Спецназ зайдет на территорию склада в тот момент, когда будет блокирован корабль, и поможет огнем, если будет нужно. В этот момент ты уже будешь вовсю резвиться там, возможно, даже уже всех захватишь. Ладно, до начала операции еще 3 часа. Буду на месте и начну, как корабль зайдет в порт. Есть еще что сказать? Оба ответили отрицательно. Тогда свяжемся за полчаса до операции. Я пойду. С этими словами я пошел на выход. Снова кивнул повару, полицейскому на выходе, и двинулся в ближайший Макдональдс. Жрать охота неимоверная. Куплю себе на вынос и покушаю на какой-нибудь крыше. Сижу на краю крыши высотки и смотрю на ночной Нью-Йорк. Повезло, что сегодня безветренно и я могу спокойно покушать. Но на всякий случай, я, конечно же, зацепился хлыстами. В Маке пришлось отстоять очередь, прежде чем сумел забрать заказ. Попутно отбиваясь от постепенно смелеющих людей, которые подходили и спрашивали, Пара девушек и детей даже изъявили желание сфоткаться со мною, чему я, конечно же, отказал, попросив всех не донимать меня, ведь меня ждет бессонная ночка с патрулем ночного города. Глава 21. Время 01:10 ночи. Я стою на крыше здания подальше от доков и слежу за всем в бинокль. Я связался с полицейскими еще 40 минут назад, нашел их 30 минут назад, забрал рацию с креплением и бинокль. У меня прямая связь с капитаном Стейси, для этого выделили особую частоту, чтобы наши с ним переговоры не попали на оперативную частоту и не отвлекали спецназ. Они стоят в переулках рядом с двумя въездами в доки и ждут отмашки от береговой охраны, которые тоже скрыты где-то в скалах и ждут, пока не заплывет корабль к причалу. Вернемся к наблюдению. Я стою тут уже 20 минут и мне не нравится телодвижение бандитов. Мне не нравятся те мусорные мешки на крыше административного здания, этого мусора на фото не было. Мне не нравится человек на этой крыше, одетый как работник дока, который мусолит одну сигарету эти 20 минут. Хотя, возможно, он просто следит, чтобы никакой мимо-крокодил не залетел в доки. Мне не нравятся чуть приоткрытые двери контейнеров, возле которых останавливаются бандиты, которые охраняют периметр. Мне не нравится то, что за 20 минут никто еще не вышел на покурить возле склада. Только одни и те же ходят вокруг периметра доков и склада. Но машины есть, внутри должны быть люди, много людей. Но их всех не видно. Слишком все странно. Эшашате, Смит, меня слышно? Раздалось из рации. Да, Кэп, отчетливо, отвечаю, вытащив рацию из плечевого крепления. Из береговой охраны передали, что корабль уже в пути и что он будет уже через 10 минут в доке. Хорошо, я начинаю. Удачи. Врубаю сканер и приближаюсь к доку, спустившись на хлыстах. Пленные сидят в автобусе, который расположен на парковке, чуть дальше административного здания, и их охраняют два человека плюс водитель. Как корабль причалит, то их должны покатить к пирсу и сразу высадить на корабль. В радиус сканера входит контейнер, и я замираю. Внутри сидят вооруженные до зубов бандиты. И вооружены не обычаем, а калашами. Беру большую дугу вокруг доков и пробираюсь к дальнему пирсу, чтобы встретить корабль. Залезаю под пирс и жду, пока корабль зайдет в радиус сканера. Есть подозрение, что бандиты будут решать что-то между собой, и те, что на берегу, будут прессовать тех, кто на корабле, но нужно подтверждение. Корабль в зоне сканера. Малый сухогруз, одна общая длинная палуба, на которой есть один кран и стоят несколько контейнеров, а кроме этого есть ящики С. Прием, Стейси, ты тут? Говорю в рацию, не доставая из крепления, вися при этом на хлыстах под пирсом. Капитан Стейси, ответьте. Да, Смит, что-то случилось. Отменяйте операцию, передайте береговой охране не приближаться к кораблю. Что случилось? Все бандиты вооружены и сидят в засаде. На корабле также сидят в засаде с ящиками РПГ на палубе. РПГ – ручной противотанковый гранатомет русских. Да, терминологию знаете. Засада на вас, Стейси, и у вас, вероятно, есть крот в ваших рядах. Что предлагаешь делать? Повторюсь, отменяйте операцию, предупредите береговую охрану, чтобы не приближались ближе километра к кораблю. РПГ определенно приготовлено для них. Подожди, мы не можем оставить там пленных. А кто сказал, что мы их оставим? Я буду действовать один и дам отмашку, когда закончу. Хорошо, жду вестей. Спустя минуту началась суета сперва в доках, а потом на корабле. Стейси, прием. Ты совсем уже разобрался? Нет, у меня вопрос возник. Ты как предупредил береговую и второй отряд? Рацией? Да, только рацией связался с ними. Никуда не звонил? Нет. Значит, они слушают вашу частоту. У них нездоровая суета началась. Надеюсь, ты обо мне не передавал по рации? Нет, тебя не упоминали нигде. Хорошо, держи тишину на той частоте. Корабль все еще движется в сторону доков. Дождался, пока он проплывет мимо моего пирса, подвожу хлысты к каждому краю палубы, резко хватаю бандитов, выкидываю в воду, попутно отобрав из их рук оружие. Также подхватываю ящики с РПГ и притягиваю к себе. Все инвентарь. Сам же подтягиваюсь на палубу. Чуйка бьет набатом, бросаюсь на землю за контейнер. Место, где я стоял, прошивает очередь из калаша, разбившая также окно мостика. Посылаю в ответ толстый жгут хлыста, по которому также начали стрелять. Жгут перебили, посылаю еще несколько, у калаша кончились патроны, хватаю стрелявшего и, вытащив из разбитого окна, вбиваю его об палубу. Подтягиваю к себе и бью в челюсть. Вырубил все же, крепкий оказался. Калаш, что висел у него на шее, я спрятал в инвентарь. Бандиты в доках всполошились, услышав выстрелы на корабле. Я же пошел на мостик, материализовав в руке глок. На мостике стояли безоружные люди, вероятно, это экипаж корабля. Советую всем лечь, если не хотите быть избитыми в хлам. Говорю всем на мостике, кроме капитана судна. Кто капитан? Я капитан. Поднял руку ближайший к штурвалу мужик, загорелый, с проседью в волосах мужик лет 50 с чуть усталым, но крепким взглядом. «Ставь корабль на якоре и вырубай двигатель». Он послушно выполнил требуемое. «Есть еще кто из бандитов на судне? Возможно, кто-то остался в каютах. А из экипажа? Машинист, повар, крановщика нашего вы выкинули за борт. Хех, извиняюсь за него. Кто был главным у бандитов? Он по вам стрелял. Понятно. Пусть кто-то из твоих пройдется по всему кораблю и выведет всех на палубу. И пусть оставит все двери открытыми». Он отдал приказ на испанском, и один из матросов побежал по судну, выполняя все в точности. Какие молодцы, выполняют все требования. На корабле действительно не оказалось больше бандитов. Почему вы работаете на преступников? Эти состоят в банде, что держит наш город под контролем. У нас выбора нет. Понятно, что в контейнерах. Оружие, наркотики, много наркотиков. Киваю и разворачиваюсь. Пора идти и чистить склады. В проходе останавливаюсь и говорю: не советую пытаться уплыть. На дно корабля и близ винтов я прикрепил дистанционные мины. Блеф, да, но думаю, он сработает. А если нет, то РПГ у меня есть, да и одноразок много. Расстреляю корабль, и пусть береговая потом отлавливает уцелевших. Запускаю себя с палубы на берег и бегу дугой к основному въезду в доки. Основная часть бандитов стоят на пирсе и втыкают в корабль. Этим надо воспользоваться и укатить пленных. Снова в рацию. Стейси, прием. И сразу же получил ответ. Слушаю. Корабль обезврежен. Сообщи береговым, что все преступники плавают в воде, а РПГ я украл. Им нужно срочно их брать. А ты должен вместе со своим отрядом двигаться к парковке. Нужно вывести из-под удара пленных. Принято. Добежал до административного здания, на крыше которой прибавилось людей, и теперь их там трое. Хлыстами хватаю из-за спины бандитов и вбиваю их об крышу, а после складываю их на землю, попутно отобрав все оружие. Забрался на крышу и проверил мусор. Под ним оказался ящик со стингером. Они решили сбить вертушку. Кингпин решил начать войну банд с полицией. Ладно, подумаем об этом потом. Стингер в инвентарь. Запускаю дым внутрь здания и проверяю все помещения. Нашлась еще троица на первом этаже, что слепо водили по стенам дулами. По отработанной схеме, вырубить и отобрать оружие. Также вытащил их на улицу и положил возле первой троицы. Двойка возле пленников заметила дым. Пускаю на них хлысты, но они не доходят. Эти ушлепки начали стрелять по ним, но точность оставляет желать лучшего. Хватаю за ноги и, приподняв, вбиваю об асфальт. Притягиваю и кладу возле вырубленных ранее. Водитель автобуса вообще лег на пол внутри автобуса и дрожит как осиновый лист. Стрельба этих дегенератов привлекла внимание всех бандитов, и они бегут сюда. Пускаю к ближайшим хлысты. Сначала мне улыбнулась удача, и я сумел по накатанной вырубить еще троих, но дальше хлысты расстреливались сразу, как показывались из моего укрытия за зданием администрации. Мне это надоело. Запрыгиваю на крышу и материализую в руках АР-15. Почему АР-ка, а не калаш? Калаш я не пристрелял. Цепляю хлыстом перилу крыши, привстаю на ноги и начинаю обстрел одиночными по врагу. Сделав 7 выстрелов хлыстом, роняю себя на землю. Достаю гранаты и кидаю в них, не дернув чеку. Враги падают на землю, чем я воспользовался и направил хлысты на них, попутно начав стрелять в дальних, что стояли возле склада. Половина бандитов выведена из строя. Снова спускаюсь на землю, они держат крышу под прицелом, как и две стороны здания. Нужно менять позицию и подойти ближе к контейнерам. Помнится, внутри здания есть металлические ящики для одежды. Притягиваю к себе две штуки, прижав их друг к другу и напустив дыма в обе стороны от здания, несусь к контейнерам, используя шкафчики как щит. Эти черти начали стрелять в дым, по моему щиту также прилетело, но повезло, что щит выдержал, и я сумел долететь до контейнеров. Стоп, если у них калаши, то как выдержало то? Материализую в руке один из калашей бандитов А. Понятно, это АК-74 с 5.45 патроном. Повезло. Дым рассеялся, а бандиты начали искать меня. В этот момент к основному входу приближается отряд Стейси. Стейси, как слышно? Слышу хорошо. Берите автобус и мотайте оттуда, они все отвлечены на меня. Принято. Ты там как? Цел. Сейчас этих вынесу и можете упаковывать. Принято, береги себя. Они взяли контейнера под прицел и начали окружать. Жаль, я не взял у капитана светошумовые. Они бы сейчас сильно пригодились. Материализую в руках глоки. Дым. Прорыв в стиле Макса Пейна. Совершаю низкий прыжок в сторону склада, попутно расстреливая ноги бандитов. Ага, возомнил себя Макс Пейном, не имея буллет тайма. Чуйка бьет набатом, но я в воздухе и не могу увернуться быстро. Хлыстом цепляю стену и пытаюсь вытащить себя из опасной зоны. Все это заняло секунду, но... ФШТСШ, ТССССС, пуля ногу пробила. Как же жжет. Понижаю чувствительность к боли. Спасибо, мысленно благодарю систему. Осматриваю место раны. Пуля прошла насквозь чуть ниже колена. Кровь льется, но не сильно, артерии не задеты. Кость вроде тоже. А в инвентаре то нет аптечки, просчет конкретный. Даже водки нет. Русский, на четверть и без водки. Рву на себе футболку и завязываю рану. Нужно быстрее заканчивать и обработать рану серьезней. А то ненароком сдохну еще от заражения. Ладно, я у склада, но мне не видно, что внутри. Расстреливаю стекла, открывая обзор для сканера. Внутри лишь двое, один из которых что-то орет в телефон, а второй взял под прицел разбитые окна. Пускаю в них кучу хлыстов и вбиваю в землю. Сам же тоже залез к ним, встречать в дверях противника выгодней. Ау, они решили отступить и бросить склад. Поворачиваю голову к плечу и жму кнопку рации. Стейси, они идут к машинам. Задержи их, мы только вывозим автобус. Окей, засовываю обратно в крепление на плече. Беру в руки калаши, хлыстами удерживаю цевья и, подтянувшись к балкам под крышей, открываю огонь из окон выше голов бегущих бандитов. Все бросились в рассыпную или легли на землю и начали уползать в укрытие. Меняю калаши и снова накрываю врага плотным огнем. Еще раз, и еще, отпускаю балку, окно прошивает ответная очередь. ППШТ, Смит, автобус уехал и мы заняли позиции. Пусть бегут к нам. Принято, отвечаю, достав рацию из крепления. Они и так побежали снова к машинам. Используя хлысты в стиле осьминога, выбегаю из задней части склада и двигаюсь обратно к контейнерам. Нужно помочь отряду Стейси. Беру в руки снова ар и точечно стреляю в ноги бандитам. Все кончено. Сижу, обрабатываю рану аптечкой, переданной одним из спецназовцев. Да мама увидит, пипец котенку. Нужно не подавать виду, когда домой вернусь. Капитан, оказывается, заранее вызвал скорые и автозаки. В них как раз упаковывали преступников, а работники скорой оказывали помощь раненым. К слову, на нашей стороне все целы, кроме меня. Это я решил повыделываться и словил пулю в ногу. От помощи медиков я отказался. Забинтовал плотно кровоостанавливающим бинтом и пошел в сторону своих кровавых следов. Открыл одну колу и залил ею свою кровь, которую я оставил на асфальте. Также нашел пулю с моей кровью и также ее залил колой. Не хочется оставлять кровавые следы. О, Бауэн прибыл. Его автомобиль я узнаю теперь где угодно. Пошел в его сторону, Стейси тоже к нему двинулся. Смит, ты как пулю-то схлопотал? Удивился Бауэн. По глупости своей, только по своей глупости, давай не будем об этом. Махнул я рукой. Ты лучше посмотри на это. Материализовал я перед их глазами ящик с РПГ. Вашим коллегам из береговой не поздоровилось бы. Дела, а? Почесал голову Бауэн. Задолжали мы тебе сильно, парень. Это еще что? Смотри теперь на это. Материализую теперь Стингер. С глазами полными шока начали переглядываться эти двое. Да-да, если бы вы вывели сюда свою вертушку, ее бы быстро посадили. Это что за хуйня? Как это, сука, понимать? Выразился Бауэн, а потом разразился трехэтажным матом. Некоторые спецназовцы начали подходить, привлеченные матами, увидев Стингер. Они тоже не ушли спокойными, хотя и промолчали. По сути верно, когда ты перестреливаешься, то это классика. А вот когда против тебя применяют ПЗРК, это уже не шутки, это уже терроризм. Я думаю, эта банда должна была оставить тут кровавую баню и никто из вашего спецназа не должен был выжить. Это объявление войны от Кингпина, Бауэн, глава 22. Пока Александр переговаривался со Стейси и Бауэном, в радиус сканера влетел наблюдатель. Влетела, если быть точнее. Да, это девушка-паук, что спешила в эту часть города, привлеченная передачей из полицейской частоты, неоднократно в полицию звонили с сообщением, что в районе дока в Бруклина была слышна стрельба. Героиня Нью-Йорка сначала наблюдала издалека, стоя на той же крыше, на которой был наблюдательный пункт полиции, и на которой полчаса назад стоял Лекс. Но стоило ей увидеть второго героя Нью-Йорка, то, подстегнутая своим любопытством, она решила подойти поближе. Она еще не была замечена, ведь Александр сканирует местность раз в минуту, ибо день был долгий, тяжелый, и он устал. Но минута с прошлого сканирования прошла, пошла и новая волна. «Я это уже понял, парень, уже понял», — ответил Боуэн Лексу на его заявление о войне. «А ведь мог бы выйти на пенсию за выслугой лет. Но теперь, хрен им всем, я не успокоюсь, пока не поймаю этого кингпина». Последнее слово было произнесено с предельным отвращением. «Надо сперва вычислить кротов, Эд», — сказал Стейси, доставая блокнот из поясной сумки. «Рассел ведь не знал об операции, Рассел не знал, но не думаю, что его еще можно вычеркивать из списка». «Что за список?» — вклинился Лекс. «Честно говоря, мы уже подозревали крота среди нас. Месяцев 7 назад у нас начали проваливаться некоторые операции. Не все, но закономерность была. Проваливались захваты преступных точек кингпина, внедрение в банды, поиск и защита свидетелей», — мрачно поведал Стейси, провожая взглядом преступников, загружаемых в автозак. «Ну, раз вы уже вычисляете предателя, это хорошо. Надеюсь, допросы этих принесут нужные ответы», — кивнул Лекс в сторону бандитов. «Дайте знать, если узнаете что-то интересное. А сейчас я бы хотел пойти и поспать». «Понимаю», — покивал Боуэн. «А нам отдыхать еще не скоро. Вообще не скоро. Эх, Гвен снова пилить будет, что работаю сутки напролет». В этот момент Лекс запустил очередной сканер и был очень удивлен. Помяни черта, зазвучали слова дедушки на русском в голове Лекса, ведь рядом оказалась неожиданная гостья в лице упомянутой Гвен в своем геройском альтер-эго. Она лезла на крышу другого склада. «Ладно, мужики, я все же пойду», — решил Лекс закончить тут и познакомиться с девушкой-паук. «Подожди, может, мы можем для тебя что-то сделать?» Боуину было неудобно оставаться в долгу у героя, он сохранил все жизни его подчиненных, которые, если бы не герой, непременно ушли бы отсюда с большими потерями или, возможно, не ушли бы вообще. «Честно говоря, я пока не нуждаюсь ни в чем, я дам знать, если что-то понадобится», — отложил раздачу плюшек Лекс, при этом кинув взгляд на Гвен, что пристально смотрела за ним с крыши, и, развернувшись, пошел на выход из доков, получив при этом благодарности от некоторых оперативников. Девушка-паук вздрогнула, когда Джон Смит кинул взгляд в ее сторону. Он определенно заметил ее. Ее коллега пошел в сторону выхода из доков, и она решила последовать за ним. Он двинулся на своих хлыстах и начал забираться на высотку, которую до этого облюбовала сама Гвен. «Он меня заметил, когда я стояла на этой крыше», — пронеслась в ее голове шокирующая мысль. В действительности выбор Лексом этой крыши был обусловлен тем, что на ней он уже стоял, и по бокам на нее нет толкового обзора. С одной стороны стена без окон более высокого здания, а с другой все здания ниже. По этой же причине ее выбрали полицейские. Паучиха решила забраться на здание выше и посмотреть на преследуемого сверху. Ради этого она обогнула здание и поползла по стене до самой крыши. Пока ползла, она задумалась, почему она так радуется и предвкушает предстоящую встречу. Ведь этот парень всего лишь человек со сверхспособностями. Всего лишь как она. Да, не стоит себе врать, Гвендолин Стейси, он такой же, как и ты. Сверхчеловек на стороне правосудия. Герой, который может стать тебе другом. Хотя «друг» громковато сказано, ведь от друзей нет секретов. А у меня есть Пенни, которая знает мой секрет. Напарник, вот правильное слово. Эх, где же ты был, когда появился ящер? Да, ей очень нужен напарник, хотя от друга героя тоже бы не отказалась. Тот, кто подставит плечо и прикроет спину, тот, с кем можно поговорить без утайки. Ящер является для нее больной темой, ведь ящер, он же Курт Коннорс, профессор, у которого она ассистировала и которого она не смогла спасти, и который пропал уже больше месяца. Тот, который чуть не убил ее в зловонной канализации. Ей повезло, что раны, нанесенные когтями, зажили, не оставив шрамов. Ведь иначе можно было бы ставить крест на личной жизни. «Личная жизнь, хех», — мысленно усмехнулась Гвен. «Была бы еще эта личная жизнь у меня. Еще одна больная тема. Девочка-подросток хочет романтики. Но в школе не было никого, кто мог бы вызвать у нее интерес. А как стала паучихой, то и подавно. Тут уже дело не в симпатии, а в рисках. Хотя в этом году школы у нее в классе появился очень неоднозначный индивид. Александр Лекс Орлов, парень, что сумел в одиночку предотвратить ограбление банка, который показался ей вполне хорошим парнем. У нее даже была мысль, что с ним бы она не против встречаться, он симпатичен, добр, постоять за себя сумеет, события в банке тому в подтверждение, да и Пенни определенно его любит, как брата старшего. Хотя последнее кажется странным, ведь знакомы всего ничего, но Пенни девочка необычная, да и такой ее и любит Гвен. Но мысль встречаться с Ликсом Гвен, конечно же, задвинула подальше, даже несмотря на подначки мелкой, которая так и зазывает встречаться с ним. Да, мысль о Пенни всегда поднимает настроение Гвен. Также есть то, в чем она сама себе же не признается, это мысль, что Джон Смит тоже мог бы стать ее парнем. Но да, эту мысль она даже не подпускает к себе, ведь о нем она ничего не знает о нем. Но сейчас хороший момент исправить эту ситуацию. Она подошла к стороне, которая смотрит на крышу ниже, и осторожно выглянула за край. Джон Смит сидел на краю, свесив ноги вниз, и наблюдал за доками. Гвен аккуратно и тихо перемахнула на нужную крышу со стены, также тихо приземлившись. Она подкрадывается к парню, который даже не преступник. Как же она рада, что ее лицо закрыто маской, ведь у нее на щеках определенно проступил предательский румянец. И стоило ей чуть приблизиться к нему со спины, как раздался голос парня, от которого она снова вздрогнула. Неприлично так подкрадываться со спины. «А, ой, извиняюсь, ничего, садись», — похлопал Лекс рядом с собой. Гвен чуть поколебалась, но все же приняла приглашение, сев в полуметре от парня. «Джон Смит». Гвен уставилась на руку, с которой у нее на глазах магическим образом пропала перчатка. «Девушка-паук». Девушка пожала в ответ, сняв уже свою перчатку. «Ты сюда прилетела из-за стрельбы?» — поинтересовался у нее коллега, вновь материализовав на руке перчатку. «Да, но вы справились. Надеюсь, никто не ранен?» — поинтересовалась Гвен ради проформы. Она видела, что ее отец цел, и это было самым важным. «Ну, кроме меня и кучки преступников, все целы. Полицейские лишь в конце приняли участие, когда я уже вынес большинство бандитов. Как я сказал, только я ранен был с нашей стороны». Парень вытянул ногу, штанина которой была в чуть засохшей крови. «Ау, тебе не больно?» — спросила Гвен, но получила отрицательное покачивание головой. «А меня из оружия ни разу не ранили еще», — чуть хвастанула она перед новым знакомым. «Это круто. А я по глупости заполучил рану. Знаешь игру Макс Пейн?» — Гвен на вопрос кивнула и округлила глаза, когда увидела, как в руках парня появились пистолеты. «Я возомнил себя главным героем игры и решил пострелять по бандитам в прыжке. Ты же мог их убить», — отшатнулась она. «Возможно, кого-то и убил», — кивнул парень на ее обвинение. «Но понимаешь ли, некоторые из них не заслуживают жизни. Знаешь, что мы сегодня остановили?» — «Что я остановил?» — Гвен не знала, но считала убийство неприемлемым. Да, она могла избить преступников, но убивать? Парень тем временем продолжил, воспользовавшись молчанием. «Видишь вон тот корабль?» — Гвен проследила за пальцем парня и обратила взгляд на корабль. На нем плыли члены наркокартеля, которые собирались обменять наркотики на живой товар, на живых молодых девушек, даже подростков, которых члены банды похитили, они собирались продать их в рабство. А теперь подумай, сколько жизней они уже загубили. Это бесчеловечно, — поникшим голосом проговорила Гвен. «Но это ведь не дает права их убивать, я не знаю». «Да, ты права, но я и не старался убить, я стрелял в ноги. От мертвых нет пользы, они не выдадут свои секреты, не расскажут, где держат пленных или где сидит их остальная банда». Гвен снова задумалась, а нужно ли ей быть героем? Парень рядом с ней меньше чем за неделю сделал больше, чем она за 3 месяца. Ящер не считается, она ответственна за его появление. Но не успела она уйти в себя окончательно, как получила тычок в плечо. «Ты чего поникла?» «Да, согласен, мир бывает дерьмом. Но ведь есть такие, как мы, те, кому под силу исправить это. Лично я готов работать в сторону исправить. Да и ты молодец, следишь за порядком в городе. Хех, а ты даже неделю не геройствуешь, а уже словил 2 банды, я по сравнению с тобой мелкая рыбешка. Бред. Ты именно та, благодаря которой жители Нью-Йорка стали жить чуточку спокойнее. Если честно, то я заходил на форумы, посвященные тебе, и много тех, которые так и пишут. Ты искал обо мне информацию. А что в этом удивительного? Считай, как услышал, что в городе орудует секси-героиня, так сразу за инфой полез. Эй, Тыкнула секси-героиня в плечо парня. «Вам от нас только это и нужно». «Ну», — откинулся чуть назад парень и обвел взглядом попку девушки. «Возможно, оно и так, эй», — закрыла Гвен попку руками. «Я думала, ты нормальный». «Так я нормальный. Смотреть на прекрасное — это норма». «Эх, весь настрой сбил». «А ты что-то хотела мне предложить?» «Я весь внимание», — приосанился парень. Гвен только вздохнула. «Давай будем напарниками», — предложила с надеждой Гвен. Даже несмотря на пошловатый характер этого парня, он все еще может быть хорошим напарником. Да и не ощущает Гвен от него гнусности. Людей с плохими намерениями она научилась различать благодаря своему чутью. Наоборот, от парня рядом чувствуется надежность, и Гвен не против закрыть глаза на маленькие недостатки. Напарниками, ну, если честно, меня не прельщает перспектива мотаться по городу и выискивать преступников. Мне больше заходят именно такие операции. Кивнул в сторону доков Джон. Вот поэтому я согласился работать с полицией. Жаль, снова поникла девушка. Эй, это не отказ, ну то есть иногда я могу составить тебе компанию. А вообще, держи, будешь звать на помощь, если понадоблюсь. Парень материализовал в руке телефон. Гвен взяла его в руки. Тут уже записан один контакт, мой. Если что, пиши в любое время, отвечу. Но Гвен не спешила отвечать парню. Все ее внимание было захвачено телефоном, очень знакомым телефоном. Точно такой же не так давно ее подруга перепрошивала по заказу их нового одноклассника. Да, можно было бы предположить, что это похожие телефоны, но на половине из заказанных телефонов Гвен со скуки играла в игры. И потертости корпуса этого телефона она запомнила. Это один из тех телефонов. И рядом с ней, да не, голос чуть похожий, но маска ведь глушит. А глаза пронзительно зеленые не может быть. Лекс. Глава 23. Лекс. Шокированно воскликнула паучиха. В эту секунду в моей голове пронеслись сразу несколько мыслей, в основном матерных, но есть среди них одна дельная, попытаться отмазаться или все же признать, что я Лекс, но что-то мне подсказывает, что это гиблое дело. Кто такой Лекс? Строю глазами недоуменность. Пенни работала с этим телефоном, а я играла на нем игры. Ты Лекс. Ткнула она пальцем в меня, перекинув ногу через парапет. «Кто такая Пенни? И таких телефонов тысячи. Ты обозналась. Еще больше недоуменности в глаза. Я запомнила потертости, Лекс. Мне кажется, или в голосе ее я слышу осуждение тому, что я пытаюсь ее обмануть. Ладно, есть идея. Я не Лекс», — говорю я и провожу перед ее лицом ладонью. «Кажется, я ее ошарашил этим». Она вертит головой, переводя взгляд с моей руки на мое лицо. «Издеваешься? Так, не сработало. Надо еще раз. Ты обозналась». Снова провожу ладонью перед ее лицом. Ее голова застыла, обращенная ко мне. Я чувствую ее прожигающий взгляд даже сквозь ее маску. «Признай, что ты Лекс». Решила она подхватить мою игру, тоже проведя ладонью перед моим лицом и напустив в голос таинственности. «Так ты тоже джедай? Я-то думаю, чего моя сила не работает на тебе?» «Так, сейчас», перевожу взгляд снова в сторону доков. «Смотри, твой отец смотрит на нас». «Где?» Гвен поворачивает голову. «Подожди, откуда ты знаешь, что там мой отец?» Она обратно повернула голову в мою сторону, но меня уже не было на месте. В этот момент я летел вниз с крыши. «Стой, не уйдешь!» Послышалось сверху, и девушка-паук сиганула за мной. Вот только я уже выпустил хлысты, затормозил, хватаясь за балконы и карнизы, и полетел, петляя между узких улочек. Мне захотелось поиграть с Гвен, и я решил не убегать от нее, а подстегивать ее охотничий азарт, мелькая на периферии ее зрения и не давая ей сильно отстать от меня. Повернув в переулок и мелькнув в повороте, когда она залетит в переулок следом, мелькнул на крыше, когда она повернула за мной. Паутина хоть и является очень универсальной штукой, позволяющей ловить преступников, ловить людей, вытягивать людей, связывать, двигаться с относительно большой скоростью в черте города, но только в той черте, где есть здания не ниже 5 этажей. Также, если преследуемый умеет летать, и он не тупой, то он просто поднимется выше, чем будет доставать паутина. Если сравнивать их с моими хлыстами, то паутина проигрывает с огромным треском. Хлысты позволяют мне развить высокую скорость в любой местности, поднимать тонны веса, работают как дополнительные конечности, а благодаря системе, мне не нужно особо обращать на них внимание, любая мысль подхватывается на лету и выполняется. Вот поэтому я быстрее паучихи. Так продолжалось порядка 10 минут, пока мы не добрались до Квинса и я решил спрятаться. Все так же мелькаю на краю ее взора, взлетаю на крышу и сигаю под балкон последнего этажа с другой стороны здания. Паучиха влетает на крышу, бежит к одному краю, ко второму, к третьему, меня нигде нет. Блин, упустила. Послышался сверху раздосадованный голос Гвен. Ну, Лекс, ну, погоди. Обхожу крышу по дуге и бесшумно поднимаюсь на нее. Гвен замерла, выискивая меня. Также бесшумно приближаюсь к ней, но она дергается, прыгает в сторону и, развернувшись в воздухе, посылает в меня паутину. Закрываю лицо рукой. Лекс, беленьким решила меня покрыть, перевожу глаза в режим ехидства, попутно пытаясь оторвать с руки паутину. Жесть, она крепкая. Сил даже с 5% ОСВ не хватает. Поднимаю ОСВ до 10%, и все равно не хватает. Хотя логично, на разрыв эта паутина должна выдерживать нагрузку выше тонны. Нож в руку и срезаю ее. Что? Шутка не была понята, наверное, это даже к лучшему. Извини, но нечего было ко мне со спины подкрадываться. Ну так, один. И да, я не Лекс. А, да, я что же подкрадывалась? Стоп, Лекс, снимай маску. Сама сними. О, я сниму. Да, чу, не успеваю договорить, как приходится отпрыгивать уже мне. Гвен решила напрыгнуть на меня. Эй, свою маску сними, а не мою. И до меня дойдем, не переживай. Мне интересно, как давно ты знаешь, что я девушка-паук. И я это выясню, только стой смирно. С этими словами она снова пытается схватить меня. Но я играючи ухожу от нее даже с больной ногой, что, конечно же, действует ей на нервы. Стой смирно, а ты заставь. Ну ладно, сперва побью, а потом и маску сниму. Она теперь пустила в ход кулаки. Ау, а я ее вывел из себя. Сначала я было испугался, но движения Гвен были максимально примитивными. Удар не поставлен, замах слишком широкий. Да, благодаря силам паука ее скорость была запредельной для человека, но мастер боевых искусств смог бы так же легко уворачиваться, как уворачиваюсь от всех ее ударов я. Ну или какой-нибудь боксер-профессионал. Наклон головы, пропустить удар, поворот тела, пропустить ногу, чуть откинуться и пропустить замах. О, замах ногой, решила бить в голову. Приседаю, пропустив ногу выше головы и подсекаю вторую ногу своей ногой. Она с криком падает на попу. «М, да тебя с такой техникой ребенок бы уделал», — говорю я, выпрямившись. Подхожу к ней и протягиваю руку. «Хватайся». Но тут по мне прилетело, откуда не ждали. Гвен подсекла мои ноги, точным ударом по раненому месту. Я грузно упал на спину, но это я даже не почувствовал, а вот удар Гвен явно был в полную ее паучью силу, и боль я прочувствовал сильную, даже несмотря на пониженную чувствительность. Имхахаха, бить по ране, очень низко, Гвен. Я был о тебе лучшего мнения, проговорил я со стоном, баюкаю ногу. А, ой, прости, я не специально, я просто разозлилась, что не могла по тебе вообще попасть и решила отыграться хоть так, прости, затараторила она. Но мне было неинтересно ее оправдание, ноге звездец настал. Собираю штанину, место ее удара начало опухать и краснеть, а под бинтом снова началось кровотечение. Спасибо системе за модифицированное тело. Уверен, если бы не этот факт, то кость бы определенно была сломана. Кость треснута, советую больше не напрягать ногу во избежание усугубления. Блеск. Хорошо, что я сохранил аптечку первой помощи от спецназа. Антисептик и кровоостанавливающий бинт там еще есть. Вытаскиваю их из инвентаря, заодно и воды достал. Лекс, что мне делать? Взволнованно спросила Гвен. Ничего, говорю резче, чем хотел. Блин, надо успокоиться. Вдох, выдох. Сам справлюсь, лучше не бери в голову, травмы случаются. Отрываю бинт с ноги, промываю водой из инвентаря, лью антисептик и закрываю новым бинтом. Надеюсь, кровотечение остановится. Блин, как же теперь ноет нога. Да, такое от мамы не скроешь, говорю я вслух. Если хочешь, можешь у меня переночевать, предложила Гвен. Папы, по всей видимости, не будет до утра, а возможно только вечером прибудет. Я не против, веди. А ты сможешь сам передвигаться? Спросила Гвен. Решил не отвечать, выпустил хлысты в режим осьминога. Ау, класс. Показала она мне большой палец. Полетели. Летели молча, я задумался над вариантами лечения ран. В голову приходит только один вариант. Сянь Сиюн, массажистка из тренажерки и умелица в ЦИ. Но работает она с 7 утра, а сейчас даже 3 ночи нет. Но вопрос еще в том, работает ли она по воскресеньям. Вот утром нужно это выяснить, а если не будет ее на рабочем месте, то выйти на нее через Синди, и буду надеяться, что она умеет лечить дырки от пуль. Мы прилетели к ее дому и приземлились на крышу. Сканирую местность, зевак нет. Зайдем через окно, оно не до конца закрыто. С этими словами она опустилась с края крыши и прицепилась к стене, поползла к окну и легким движением бесшумно его открыла, двинув само окно вверх. «Кажется, ты это окно очень хорошо смазала», — сказал я, аккуратно заходя через окно в комнату Гвен и сажаю свой зад на подоконник, после чего закрываю окно. Гвен уже включила свет в комнате. «Миленько у тебя, спасибо, действительно мило, комната большая, оформлена в голубых тонах, шкаф внушительный, с зеркалами на всех дверцах, на шкафе сидят плюшевые игрушки, на стенах плакаты с музыкальными группами, кровать стоит в углу, она хоть и одноместная, но широкая, можно даже назвать полтораместной. На тумбочке лампа и будильник, письменный стол с ноутбуком на нем. Рядом стоит книжный шкаф, наполненный в нижней части мангой, а в верхней учебниками и справочниками. Много книг уделено биологии и генетике. А в углу комнаты барабанная установка «Канон» и тут «Канон». Да, Гвен, девушка многих талантов. Кстати, она все же сняла свою маску. Последовал ее примеру и испарил с лица свою. Смотрю на нее и усмехаюсь.